Принципы взаимодействия с соцсетями. Эту главу я переписывала дважды. Пока редактировала один кусок, технологии, описанные в другом, стремительно устаревали. А уж когда книга доберется до вас, есть шанс, что вы будете пользоваться чем-то принципиально новым. Мы не знаем, какие еще фишки придумают программисты и маркетологи, чтобы насиловать наше внимание. Но принципы работы мозга не менялись тысячелетиями. А значит, можно описать и общие правила взаимодействия с соцсетями. Обдумайте их и пытайтесь творчески применять, столкнувшись с очередной попыткой управлять вашим вниманием со стороны корпораций. Внимание – один из самых ценных наших ресурсов. Более того, наша личность – это то, на чем мы концентрируемся. Ты – то, что ты ешь. Помните? Обращайте внимание на статьи о полезных книгах – больше читайте. Смотрите на стильные фото с одеждой – прокачивайте свой гардероб. Отвлекайтесь на то, что не планируете применять – теряете время и силы. А потому важно пресекать все попытки привлечь ваше внимание без вашего на то разрешения. Например, рекламу. «Только у нас, купи со скидкой» и всплывающие уведомления. «А ты уже посмотрел, сколько лайков у твоих друзей?» Для меня социальные сети – это иллюзия. Тут есть раздел «Друзья», в котором нет друзей. То есть люди, которым я никогда не пойду за помощью, которым я никогда не напишу первой, и они также ко мне относятся. В социальных сетях есть очень много чего, что создает видимость жизни, но жизнью не является. В минуты, когда мне очень плохо, я отчетливо вижу полнейшую бесполезность соцсетей. А когда мне нормально, я провожу в этой иллюзии много времени. Лучше бы я занялась чем-нибудь более осязаемым.